Не попусти, Господи, ни на мгновение, чтобы я творил волю врага Твоего да моего, дьявола, но чтобы я творил непрестанно волю Твою единую, Бога и Царя моего. Ты един истинный Царь мой, им же цари царствуют. Дашь мне повиноваться Тебе, благоговеть пред Тобой всегда искренно и твердо. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, доработаем Ему со страхом и радуемся Ему с трепетом.